Глава 3. Нежданные противники. Три русских крейсера, обогнув Хоккайдо, приблизились к порту Мураран. На весь переход в штормовом море было затрачено всего около суток. Порт противника таял в утренней дымке, и солнце только всходило. Карл Петрович прохаживался по тиковой палубе Рюрика. Здесь было практически все так же, как на Богатыре, только офицеры и матросы другие. Контр-адмирал Иессин думал, удастся ли быстро и без потерь провести уничтожение японского порта и сухопутных частей, находящихся в зоне досягаемости артиллерии крейсеров. Потом мысли сместились о своем отряде, который уничтожил 7-й боевой отряд японского флота. Тактика нападения себя полностью оправдала, противник нас не ждал и не мог быть силен везде. Единственное, ходить в поход одними крейсерами – непозволительная роскошь. Надо бы сделать из одного парохода плавмастерскую. Для того, чтобы повреждения, которые получает надводный борт бронепалубных крейсеров, ремонтировать прямо в море, да и возможны повреждения машин, артиллерии и всего остального. И вообще, когда будет возможность и море не будет так штормить, брать с собой еще один или два миноносца из сил охраны Владивостокского порта, хоть на привязи за транспортом, для разведки, во-первых, а во вторую очередь для нанесения удара милосердия поврежденному противнику. Порт Мураран с 4 транспортами, на который был загружен 2-й стрелковый полк этой дивизии в количестве 2600 человек, просыпался. Рыбаки приходили в спящий порт, чтобы накормить всех рыбой, летали чайки, просыпались люди. 15-й отряд миноносцев капитана 3-го ранга Кандацуны Мацу дежурил на всякий случай у входа в порт. Его отряд состоял из кораблей с галлийской кровью завода Нормана, и было несколько странно, что продукцию французских заводов занесло сюда, на самый край земли, сражаться с продукцией германских судостроителей. Фактически франко-прусская война, только на другом краю света. Да и вообще все было странно, этот ажиотаж в борьбе за эту дремучую Корею, быстрое потопление варяга и корейцев, в котором его 15-й отряд сыграл одну из ведущих ролей. Миноносцы Хибари Саги Хаситака и Удзура, входящие в его отряд, имели водоизмещение в 150 тонн, длину 46 метров, ширину 5 метров, осадку носом 1,5, а кормой 2,5 метров. Поднялся механик и доложил, что оба котла системы Нормана растоплены. А то Цинумацу опасался, что русские пираты придут сюда. Сатару пришла вчера телеграмма, что 7-й боевой отряд разгромлен, но и русским пиратам досталось. Надо всем в Мураране быть начеку. Как знал Цунымацу, того уже отправил сюда 4-й боевой отряд, и надо было немного подождать. Но вот промелькнули тени в предрассветном тумане, 3 серых облака, на всех парах влетали в порт и материализовались на 40 кабельтовых, от 15-го отряда, и японские миноносцы пока оставались незамеченными. Капитан 3-го ранга Канда понял сразу, что это русские, об этом ему сказал его внутренний голос, и по спине побежали мурашки, а в животе стал покалывать холодок. Контр-адмирал Карл Петрович, прохаживаясь по мостику Рюрика с чашкой ароматного китайского чая, тоже вглядывался в предрассветную дымку. Проспали нас самураи, в лучших традициях матушки России проспали. Вот порт, вот 4 жирных транспорта, вот дома и батареи орудий. И Ессин скомандовал старшему артиллеристу Рюрика, лейтенанту Бергу, открыть фугасами огонь по транспортам противника. Скорость не снижать, держать 15 узлов, этот приказ был адресован Трусову. Капитан крейсера переадресовал старшему штурманскому офицеру Солову, могут ли японские дестроеры где притаиться у берега, или за транспортами. Пушки бортовых плутонгов захлопали, и даже первые залпы легли с накрытием, удовлетворенно отметил Берг Сергей Александрович. После этого 5 минут русские крейсера поливали стоящие транспорты снарядами, а ощущение такое было, что у их бортов поднялся огненный шквал. Фугасные чугунные снаряды прошивали борта транспортов насквозь, но, бывало, и ухали в утробе транспорта силой килограмма пороха. Ну, а 8-дюймовые били наверняка, и носовая Рюрика лейтенанта Берга потопила транспорт Хайдзимару и повредила Атару-Мару Дайрен-Мару, те самые, что высаживали войска в Чемульпо еще 2 недели назад. Вероятно, потом пришли сюда грузиться человеческим материалом, подумал Иессин. В общем, старались все. И Витязь, и полкан, через каких-то 10 минут транспорты горели. Порт уже не спал, а с уходящих под воду транспортов и уже горящих джонок, вертящихся вокруг, как тараканы, стали выползать матросы и солдаты. Сергей Александрович, который сам взобрался в носовую башню пострелять, приказал перейти на шрапнель. Орудия крейсеров на миг замолчали, отстреливая в сторону неприятеля чугунные фугасы, и им подали новые снаряды. Орудия гаркнули, и в воздухе разорвались облачка разрывов, на землю и прибрежную полосу, а также причалы, позиции артиллерии, и всюду стали ударяться стальные шарики. Люди, выползающие из глухих стальных помещений горящих транспортов, стали поражаться, кто в мозг, кто в глаз, кто в лицо, шею, руки, живот и спину стальными шариками от разрывающихся корабельных снарядов. Урон живой силе был очень значительный. Причем русские крейсера снизили скорость до 10 узлов. И Ессин смотрел на зрелище завороженно. Словно богиня Кали собирает серпом себе урожай, а три русских крейсера лишь орудие в ее руках. Но какая-то другая богиня, словно играя, решила помешать Кали сделать свое дело и направила в атаку 15-й отряд миноносцев. Все на дестроерах уже проснулись и одеты были по первому сроку, иллюзий никто не испытывал. Но в руках у молодых самураев была как внезапность, так и ее подруга, скрытность. А также мощное оружие, доверенное им императором, четыре новейших миноносца первого класса типа Хайбуса. И атака началась с дистанции в 30 кабельтовых, когда миноносцы были замечены русскими, как по клубам черного дыма, так и по большим бурунам у форштевня. Загрохотали русские трехдюймовые орудия нестреляющих бортов. 9 часов 11 минут. Дальность 31 кабельтов, а в минуту миноносцы противника проходят 4,5 кабельтова. Японский командир отряда, капитан третьего ранга Канда, сжал поручень и взмолился Аматерасу, более ничего не оставалось делать. Цунэмацу знал и характеристики своих торпед образца 1893 года, вес торпеды 1232 фунта, заряд взрывчатки 132 фунта, скорость 28 узлов и дальность 1500 ярдов, или 7 кабельтовых. «Лучше подобраться как можно ближе», — подумал Цунэмацу, но как уж распорядится судьба. Русские капитаны, старшие офицеры и все остальные отвлеклись от завораживающих вид облачков разрывающейся шрапнели и стали вглядываться в грозящую им новую опасность. Четыре тени мчащихся на отряд стали уже различимы, и Ессин вместе с остальными стал наблюдать. Командовать смысла не имело, тут все решали комендоры. Чашка из тончайшего китайского фарфора упала на тиковую палубу и разбилась вдребезги. За эту минуту плутонги Скорлупо, Рашидзе и Вырублева выпустили 203-дюймовых снарядов и 66-дюймовых снарядов. Море у миноносцев закипело, но они лихо шли на противника, лишь пара 3-дюймовых снарядов прошили трубы и надстройки миноносцев, не причинив существенного вреда. Следующая минута была такая же напряженная. 4 вражеских миноносца мчались на 3 русских бронепалубных крейсера, причем море было спокойное вблизи порта, а ветер дул с норд-нордвеста и сносил дым от эскадры и Иссина в противоположную сторону и дополнительно скрывал миноносцы, позволив им незамеченными выйти на дистанцию атаки. «Хорошо, хоть солнце соблюдало нейтралитет», — подумал Карл Петрович, — «оно только еще всходило». Снарядов было выпущено примерно столько же, сколько и в предыдущую минуту, но с уменьшением дальности до миноносцев возросла и точность. В миноносцы попало уже 10 и все примерно получили по 2-3, но, так как в каждом было по 50 грамм взрывчатки, то остановить вражеские миноносцы могло только прямое попадание в котел, а его пока не было. 6-дюймовые же орудия были слишком медлительные, чтобы навести их точно на юркие миноносцы, и огонь был только заградительный. 9 часов 13 минут. Дистанция разделяла противников уже 20 кабельтовых, и крейсера ввели в действие и скорострельные 3-фунтовые орудия, чьи небольшие снаряды тоже могли доставить неприятности, весьма значительные, при удачном попадании. Теперь уже и около 23-дюймовых снарядов поразили миноносцы, да и 6-дюймовые перешли на стрельбу сегментными снарядами, причем каждый мог пробить хлюпкий корпус миноносца, сваренный из листов металла в 1/3 дюйма толщины, где ему заблагорассудится. Капитан третьего ранга Канда в этот момент подумал о своих детях, мальчике Тази 5 лет и девочке Мияки, которой было 3. Такие чудные малыши, но вариантов тут 2, или он вернется к ним, или они будут им гордиться. В эту минуту японский отряд получил серьезные повреждения. Миноносец Хибари 3 снаряда, в нос, борт и корму, благо жизненно важные детали задеты не были. У Дзура 6 попаданий, 4, в надводный борт, трубу и надстройку. Миноносец Хайтака и Саги получили по 3 попадания в корпус. На миноносцах появились первые убитые и раненые, но они упорно шли вперед, да еще начали стрелять из своих баковых 12-фунтовых орудий. Попасть в громадный крейсер было проще, чем в юркий миноносец, особенно с 18,2 налекабельтовых. Каждое орудие выпустило примерно по 15 снарядов, и полкан получил удар в грот мачту и продырявил ее, а она была стальная. Витязь в переднюю дымовую трубу и в корму, а Рюрик в среднюю трубу и в каземат кормового бортового орудия лейтенанта Скорлупо, сказавшего: «Огрызается, басурман», а также в подводную часть борта, под боевую рубку, не причинив серьезного вреда. Зато сегментные снаряды взорвались над миноносцем Удзура, и сегменты, мчащиеся болванки со скоростью пули, прорубили 3 сквозных отверстия в миноносце, и сразу 3 фонтана воды забили через днище в корпусе. Миноносец сразу осел, сбавил ход и в атаке участвовать более не мог. 9 часов 14 минут. Дистанция 16 кабельтовых. Карл Петрович увидел, что один миноносец, над которым так удачно ухнул сегментный, стал отставать и разворачиваться, но 3 других упорно шли вперед. Их напор могла остановить лишь сталь наших орудий, и без того развивших максимальный темп стрельбы, и профессионализм комендоров. Они его продемонстрировали, причем так как целей было 3, а не 4, то возросшее количество попаданий распределилось по меньшему количеству целей. В них попало 30 снарядов, примерно в каждой по 10. Для кораблика с толщиной борта в 3 дюйма это было существенно. Так, Хайтака получил 2 снаряда в корму, в палубу и каюты экипажа. Это все было бы ничего, но один попал в машину, и миноносец резко сбавил скорость, а второй – в носовой заряженный торпедный аппарат, и оглушительный хлопок взрыва отправил Хайтаку на корм рыбам. По остальным миноносцам болванки сработали по касательной или не задев жизненно важные органы, и они шли к своей цели. Упорный самурай сказал вслух на мостике Рюрика флаг офицер Егорьев. Но дистанция – уже 11 кабельтовых. Пушки бешено молотят в миноносцы, а большей частью в море. И Ессин вспомнил о своем предназначении в этой жизни – выиграть войну, а может так получиться, что пара торпед утопит бронепалубный крейсер, и так глупо при первом выходе в море, да еще после такого удачного боя, да и ущерб противнику нанесен нехилый, вполне сопоставимый с ущербом от сухопутного сражения. Но внимание его привлек еще один взорванный миноносец противника, пораженный, вероятно, в середину корпуса снарядами в 6 дюймов, сразу в оба котла, и разодранный в результате взрыва на 2 части, которые сейчас и тонули, но еще с бака било 12-фунтовое орудие, и 2 сигнальщика, стоящие поодаль, упали, сраженные очередным японским снарядом. «Все под Богом ходим», — подумал Карл Петрович. Капитан 3-го ранга Канда превратился в сгусток энергии, демона, летящего на 28 узлах и потерявшего чувство страха. Все его товарищи были подбиты или взорваны, да и ему жить лишь миг, но в этом мгновении и ощущается все твое естество, воздух становится тягучий, а мысли работают как никогда, и все вокруг, как в замедленном кино. Падает рядом гарнист и штурман, срубает 2 матросов с верхней палубы, замолкает орудие, так как сегментами русского снаряда срезаны канониры, остались лишь ноги на палубе, с которых стекает кровь. Да и пушка уже не нужна, одна, против этих великанов. Цунэмацу отдал приказ 7 кабельтовых выстрелить 3 торпедами по 2-му крейсеру в отряде, первый уже отошел на недосягаемую дистанцию. И как только торпеды покинули аппараты, судьба перестала оберегать миноносец, отбросила его, как кожуру мандарина, выполнившего то, что ей режиссером жизни задумано, и сразу 2 десятка 3-дюймовых и 2 6-дюймовых фугаса, а также сегментный снаряд, залетевший внутрь и там взорвавшийся, поставили жирный крест на судьбе флагманского миноносца Хибари и его храброй команды. Торпеды системы Уайтхеда образца 1892 года шли хищными акулами к своей цели на глубине в 3 ярда. С корабля они были плохо различимы, и вообще было непонятно, выпустил их японский миноносец или нет. Белые барашки скрывали их в толще воды, и 3 стальные сигары со 132 фунтами взрывчатки в каждой неслись к своей цели. На крейсерах задробили стрельбу, и сотня глаз вглядывалась в волны, понимая, что все разрешится в течение нескольких секунд. Но мало обнаружить мину, в конце концов, ее увидели, и глаза людей округлились от ужаса, так как знали, что в одной торпеде содержится взрывчатки в 10 раз больше, чем в 12-дюймовом снаряде, так еще и взрыв получается гидродинамический. Повредит корпус корабля не только взрывчатка и части торпеды, но и сила удара воды по стальному корпусу. Все закричали. Три торпеды по правому борту. Рулевой пытался отвернуть, но крейсер водоизмещением 7000 тонн не так просто сместить с курса, и если одна торпеда прошла за кормой «Витязя», вторая практически попала в винты и была оттуда выплюнута водой, и потеряла ориентировку по причине кавитации, которая неизбежно возникает в данном месте, то третья, на которой погибший уже минер нарисовал краской иероглиф «Бонзай», попала в кормовое котельное отделение крейсера и взорвалась всей своей силой. Одновременно один из транспортов эффектно взорвался, вероятно, вез боеприпасы, повредив и другие, рядом стоящие транспорты и пирс. Мощное «Ура!» раздалось над русскими крейсерами с левого борта и траурное молчание с правого. Контр-адмирал Ессин приказал задробить стрельбу. На крейсере «Витязь» его капитан Ритценштейн Николай Карлович выслушивал доклад о повреждениях от механика Гейка. Тот докладывал: «Ваше превосходительство, мина разворотила борт в кормовом котельном отделении, заделать не представляется возможным, три кочегара обварились и в лазарете, остальные затушили котлы, отсек затоплен». Старший офицер крейсера Ишутин доложил капитану, что так как корабль принял 300 тонн воды, имеем крен 3 градуса, и осадка увеличилась на фунт, скорость более 17 узлов дать не можем, лучше идти на 10. Эти данные Николай Карлович и передал на флагманский крейсер «Рюрик» контр-адмиралу. Высаживаться Карл Петрович не решился, так как вроде все было и разбито, наверняка японцы передали по флоту сигнал и может подойти еще один отряд, а также пехоты, укрывшейся на берегу, было слишком много. Тем более и Ессин понял, лимит везения, а это тоже определенная субстанция, кончился. И судьба ясно это дала понять попаданием торпеды в «Витязь». Теперь бы только довести поврежденный корабль в свой порт. И отряд из трех крейсеров с чувством выполненного долга взял курс на Владивосток. Море встретило крейсера неспокойно, волны доходили до 2,5 метров, ветер был в океане такой же, норд-норд-вест, и хозяева морей шли экономическим ходом на базу. Поливаемые водой сверху и снизу, словно вода хотела смыть все злоключения с кораблей и очистить их. В машинном отделении «Рюрика» разговаривали машинист Иванов и матрос второй статьи Никитин. «Как здорово япошки-то врезали, да, фрол?» – спросил Иванов. «Конечно, Илья, а ты откуда знаешь? Ты же только масло на подшипники поливал». «Я, фрол, все знаю, и от подшипника моего ничего не скрыть. Только греться начинает, значит, разгоняемся, как стоп-машина, перестраиваемся, а как артиллерия бухает, мне с моего поста слышно отлично». Да и друзья-артиллеристы порассказали, как миноносцы япошек взрываются, транспорты тонут, да и наши артиллеристы «Берг», «Скорупа» и другие, знатные специалисты. Но Никитин не унимался. А кто они, ежели не наши братья-матросы, им снаряды подают да пушки заряжают? «Эван, ты куда клонишь?» – прищурился Иванов. «Агитировать меня хочешь?» «Нет, конечно», – сказал фрол. «Какой из меня агитатор? Просто чудно это все, работают одни, а слава и медали другим». Карл Петрович, сидя в своей каюте, строчил депешу, подробности о бою у Атару и Мурарана, наместнику на Дальнем Востоке ЕФЭ Алексееву. 13 февраля вышел всем отрядом для предотвращения высадки 7-й дивизии японцев с острова Хоккайдо. Сперва в бухте Атару уничтожили 3 транспорта, предположительно с полком пехоты, от огня транспорты потоплены у причалов крейсерами «Витязь» и полкан пехоты на берегу рассеяна и частью уничтожена, подавлены 3 батареи на берегу. Остальные 4 крейсера, находящиеся под моим командованием, приняли бой с 7-м боевым отрядом японского флота, в составе броненосца «Фуса», деревянного корвета «Цукуба» и 5 канонерок. Наш отряд сперва обошел корабли противника с 2 сторон, вызвал пожары на вражеских кораблях, а затем построились в кильватерную колонну и уничтожили все корабли противника. Наш отряд получил небольшие повреждения, среди офицеров потерь нет, из нижних чинов 19 убиты и 38 ранены. На следующий день крейсера «Богатырь», «Россия» и «Громобой» я отправил во Владивосток, с 3 другими пришли в порт Мураран и уничтожили еще 3 транспорта с полком пехоты и артиллерийским парком дивизии. На нас напал отряд миноносцев французского типа в 150 тонн, который ожесточенным огнем был частично отогнан и частично уничтожен. В крейсер «Витязь» попала торпеда, но крен выровнен, и крейсера идут 10-узловым ходом во Владивосток. Карл Петрович закончил писать рапорт чернилами на замечательной бумаге, сидя в адмиральской каюте. Машины «Рюрика», изготовленные в Германии, монотонно гудели. Хотя за бортом было умеренное волнение, крейсер почти не качало, и он уверенно шел в свой родной порт. Через два дня, утром 16 февраля, крейсера, обмениваясь сигналами и прожекторами, повстречав у острова Аскольд миноносец номер 203 и поздоровавшись с капитаном Ильей Александровичем Виноградским, пройдя мимо мыса Эгильшит, вошли в бухту Золотой Рог, а там уже стояли Россия, Богатырь и Рюрик. Поврежденные, но над ними витала аура победителей, а это дорогого стоит. Глава 4. В родном порту. Контр-адмирал Иессин по прибытии во Владивосток распорядился немедленно ставить в док крейсер «Витязь», так как неизвестно, сколь непредсказуемо поведут себя его переборки, а сам отправился по кораблям отряда, сперва посетил крейсер «Богатырь». Причем на каждом крейсере, куда Карл Петрович прибывал, согласно церемонии, гарнисты играли захождение, затем барабанщики били дробь, а затем встречал вахтенный начальник и сопровождал к капитану корабля. На «Богатыре» Иессин отметил сильно поврежденный нос крейсера. Это был момент, когда после охвата отряда японцев бой разворачивался с кормовых румбов японского ордера, и мощный полубак русского крейсера был так неудачно подставлен под огонь всего 7-го боевого отряда. Увидел Иессин и уничтоженное палубное орудие, затем при построении офицеров наградил Сергея Борисовича Сагатовского, командира носовой башни 8-дюймового орудия, за уничтожение канонерки «Мая» и старшего минного офицера Ермиштита за потопление канонерки «Убзи». Так он объехал весь отряд, вызвал к себе начальника порта Греви Николая Романовича. Встретившись в адмиральском салоне, они поприветствовали друг друга, и Греви сказал: «Рад поздравить вас с викторией, которую после Синопа русский флот еще не одерживал ни разу». «Иессин, любезности давайте оставим на потом, достопочтимый Николай Романович, а сейчас дайте все необходимые указания о постановке в док «Витязя». В него попала японская торпеда, котельное отделение затоплено и требуется срочный ремонт». «Помилуйте», улыбаясь, сказал Греве, «вероятно, вы еще от боя не остыли, к чему такая спешка? Сегодня вечером в честь вас и всех офицеров отряда крейсеров устраивается бал в морском собрании, всенепременно надо всем быть, приглашения уже разосланы и вся подготовка идет полным ходом». И Греви заговорщицки подмигнул, а затем продолжил распинаться: «Поросята и осетры готовятся, коньяк и шампанское охлаждаются. От адмирала Старка и Макарова вас ждут поздравительные телеграммы». Тут постучал вестовой Никита и принес чаю, также спросил: «Чего еще изволите?» И Ессин кратко сказал: «Обед через полчаса». Голова матроса исчезла за дверью. «Японские газеты помалкивают», — продолжил Греве, «но британская «Таймс» во всех деталях описывает ваши подвиги, как и уничтожение «Фуса» со словами: «Новейшие бронепалубные крейсера русских только и могут топить старые броненосцы и деревянные корветы, а при встрече с новейшими кораблями от них окажется лишь пшик. Но германские восторгаются вашей победой», с восторгом описывая характеристики бронепалубных крейсеров их проекта и добавляя, что и броненосным крейсерам на определенных дальностях придется туго. Французы воспевают тактику крейсерской войны, как она более предпочтительна, чем тактика линейных сил, хотя как бывший капитан броненосца Петропавловск позволю с ними не согласиться. Американцы посчитали деньги на создание нашего отряда и японские потери с транспортами, миноносцами, канонерками и пришли к выводу, что мы себя оправдали. Как пошло и цинично, по-американски это звучит, сказал Иессин. Разве можно корабли и людей измерять деньгами? Воистину их бог – деньги. Японцы встретят янки, потопят, как котят, пока они заводят свои тестомешалки. Но у них и новинки есть, сказал Греве. Например, динамитная канонерка «Вигсбург» чудо техники, снаряды не порохом выкидывает из труб, а сжатым воздухом. В деле бы ее посмотреть, больше смахивает на ребячество, парировал Карл Петрович. И все же распорядитесь максимально на отряде заделать все пробоины от снарядов, на это понадобится, судя по докладам с кораблей, до 100 тонн стали, особенно много необходимо кормовой части громобоя, куда попал 8-дюймовый фугасный снаряд с канонерки, а также на этом корабле повреждена и дымовая труба, и надстройки. Гревик тщательно записывал и сказал: «Думаю, за месяц, дай бог, управимся». И Ессин воскликнул: «Месяц! И это в тот самый момент, когда Япония перевозит всю свою армию на континент. Вы введете мне в строй 4 крейсера через неделю, Громобой через 2, а Витязь через месяц, да еще в доке его надо добронировать, хотя бы котельным железом в 1 дюйм, будет у меня флагманским, поставлю в голову колонны, и пусть фугасы ловит». Греви был в растерянности. «Но материалы, но люди, но средства. Боже мой, что же мне делать?» И Ессин, морщись: «Материалы возьмем из резервов, железо все, что есть, и давайте тогда транспорт какой расклепаем на листы обшивки, а людей с крейсеров матросов дам, да офицер-механиков, кто лучше их в порядок корабли приведет. А, по средствам, из казны отряда будут оплачены все сверхурочные, да по полтине в день давайте доплатим всем, кто будет трудиться, и мастеровым, а также матросам, лишь бы корабли были готовы в срок». На том капитаны и порешили, выпив по стопке другой шустовского и разошлись. Глава 5. Устранение повреждений. Как хорошо военному моряку в море, так же тягостно на берегу. Карл Петрович хоть и был в эти дни лицом номер один во Владивостоке, и все ему спешили выразить свое почтение. Чиновники и дворяне, а также простой народ, хоть бы краешком глаза рассмотреть русского чуда-адмирала. Карл сперва выспался, затем присутствовал на благодарственном молебне, затем в офицерском собрании, где толковых разговоров было немного, а с лихвой пафоса и бравады. Карл понимал, что им банально повезло. Отряд владивостокских крейсеров оказался в нужное время в нужном месте, вероятно, на этом строится и вся система крейсерской войны. Прогуливался Карл Петрович и по Владивостоку, улицам Светланской и Алиутской. Посетил ресторан «Тихий океан», где насладился женским хором и тропическим садом. В общем, Николай Бурлаков решил максимально освоиться в доверенном ему временном персонаже для решения поставленной задачи. А задача была не из простых: теми 6 бронепалубными крейсерами выиграть войну, ход которой откровенно саботируется на самом верху Великой Империи. Это все равно, что боксеру завязать глаза и выпустить против пусть и меньшего, но все-таки зрячего оппонента, так как он сможет увернуться против любого удара тяжеловеса, но, если тяжеловесу удастся нанести удар, то хруст костей, хрящей и кровь обеспечены, что и случилось у Хоккайдо, где 7-й боевой отряд японцев попался, так сказать, на закуску новейшим бронепалубным крейсерам, и получился закономерный итог. Потоплены броненосцы Фуса крейсера, пусть и деревянные, Така и Цукуба, а также 3 канонерки. Душа Николая ликовала. Все, чему он учился в морской академии, применил на практике. Эти мысли пришли ему в голову, когда он обедал в Тихом океане под приятную мелодию фортепиано. Черт возьми, умеют же предки накормить и расположить, это не Макдоналдс. В курительной комнате ему принесли свежие газеты, где он узнал и о высказывании губернатора Миссисипи Джеймса Вардмана, что образованный негр более опасен, чем преступник, и о ужасном пожаре 30 декабря в театре Иракес в американском городе Чикаго, где погибли 600 человек. Также газеты восхищались силой Ивана Поддубного и чудачествами Льва Толстого. К Ессину присоединился в курительной комнате начальник штаба Будберг Алексей Павлович со словами: «Честь имею и я, тоже посещаю эту ресторацию». На приеме у коменданта Владивостока офицеры только поприветствовали друг друга, а здесь выдалась минутка поговорить. Карл Петрович был старше на 17 лет, но к выпускнику Михайловского артиллерийского училища и Николаевской академии генерального штаба испытывал уважение. Тем более, что Будберги – древний дворянский и баронский род. Но более всего Карла Петровича интересовала оборона крепости со стороны моря, так как сейчас разозленные гибелью своего боевого отряда японцы вполне могут не рыскать по морям в поиске невидимок, а обстрелять фугасами русский населенный пункт, и лучше Владивостока цели не сыскать. Алексей Павлович Будберг заверил Ессина, что все пространство Уссурийского залива простреливается батареями на острове Русский, причем там 2 батареи с 10-дюймовыми 45-калиберными орудиями, и даже 1 великокняжеская батарея с радостью утопит любой вражеский корабль, рискнувший подойти к нашим берегам. Причем мощные орудия, например, батарея «Соболь», способны пустить на дно любой вражеский корабль. Но есть и другие батареи, а также мины и лед полуметровой толщины, который сам по себе является мощной преградой. Зайдя в него, Корабли японцев лишаются своих главных козырей, скорости и маневра, и превратятся в дичь, а мы будем в роли охотников. Карл Петрович выслушал речь бравого начальника штаба, но послезнание ему говорило, что недалече, как 22 февраля, батлшипы Камимуры будут кидать свои 8-дюймовые фугасы с 10 килограммами мелинита в каждом из Уссурийского залива прямиком в город, а мощные орудия и минные заграждения помешать не смогут, так как у самураев будет их план. Но в то же время сегодня на дворе 18 февраля и еще есть в запасе 5 дней, причем 23 февраля, предупредил хронокомпьютер, броненосные крейсера Якума и Ивати посетят залив Америка, а легкие Косоги и Читози – залив Стрелок. Определенно этим стоит воспользоваться, решил Николай Бурлаков. Утром 21 февраля Карл Петрович отправился на эскадру, оставленную на попечительство старших офицеров. Первым Карл Петрович посетил крейсер «Россия», на котором уже закончили ремонт листов обшивки в носу и сейчас усиленно красили. Капитана не застал, а старший офицер Белинский Владимир Иванович проявил должную распорядительность, тем самым произвел на Карла Петровича благоприятное впечатление. Поздоровался наш адмирал и с лейтенантом Фединым, командиром носовой башни 8-дюймового орудия, пустившим на дно японский крейсер «Така» и кичащимся этим в каждом кабаке Владивостока. Был представлен и командир кормовой башни, князь Щербатов Александр Александрович, потопивший канонерку «Чок» и коптившую небо с 1888 года. Его отец, Александр Петрович, воевавший еще в Крымскую кампанию, мог бы им гордиться. Да, и во всем на крейсере «Россия» был образцовый порядок, 3-дюймовое орудие заменено, уголь погружен до нормы, нижние чины выглядели бодро и опрятно. Я заверил старшего офицера, что в своем рапорте на имя государя обязательно упомяну все подвиги крейсера «Россия». Контр-адмирал Иессинот был на богатырь, про себя отметив, что «Россия» уже к походу готова. Александр Федорович, капитан богатыря, встретил Карла Петровича на верхней палубе. Всюду лежали куски металла, слышался бой молотков, забивающих заклепки, разогретые точечными нагревателями. Бронепалубный богатырь был серьезно поврежден японскими снарядами. Раскурочена носовая надстройка, бортовое 6-дюймовое орудие правого борта уничтожено и в данный момент заменялось, в общем, крейсеру досталось. И Ессин, думая о предстоящей встрече японских кораблей, про которую он никому ничего не говорил, спросил Устиммана: «Через сколько, по вашему мнению, сможете выйти в море?» Фото 6. Битва при Лиссе. Картина не с беды. Надеюсь, недели через две. Несмотря на большой объем работ, хочу людям дать отдохнуть на берегу, поход был тяжелый. Здорово спасли ситуацию с обледенением чехлы на орудия, иначе бы пришлось таранить неприятеля, как при Лиссе в 1866. И есть синтоном, не требующим возражений, заявил: «А знаете, милейший, сейчас ваяют историю прошлых веков. Так сражение при Лиссе – это и непобедимая армада, и сражение при Лепанто». Стимман, раздумывая, сказал: «Ересь какая-то, ведь все знают, что было в 18-м году. 3 года без лета, а что было до этого, одному Господу Богу ведомо, зачем придумывать? Вот нас в гимназии Карла Майя реальной истории учили и лампочками без всяких цоколей пользовались, и альмагому умели туда заправлять. А 18-й год, от смерти Екатерины II, это 1855 год по современному календарю. Следовательно, похолодание глобальное было 30 лет назад, мы с вами прекрасно его помним, да и броненосец Кэптин тогда и затонул». Подошел к старшим офицерам, Сагатовский Сергей Борисович, крепкий бородатый офицер, поздоровался, а глаза с хитрецой выдавали в нем опытного человека. Стимман, хвалясь: «Наш герой утопил канонерку Майя, прошу упомянуть в рапорте на высочайшее имя». «Непременно», — ответил Иессин. И, отметив про себя, что крейсер будет готов дней через 10, отбыл на Рюрик. Каперанг Трусов Евгений Александрович встречал адмирала при полном параде, пригласил отобедать. Карл Петрович не отказался, и им компанию составил старший офицер Плазовский. Всех будоражил прошедший поход и бой, сошлись на мнении, что отряду крупно подфартило и что, если бы не эта злосчастная торпеда в «Витязь» и развороченная корма громобоя, можно было бы считать, что обошлось без потерь. Но, и так большая удача, самураи будут вынуждены отвести из-под Артура часть кораблей, а также практически отстраивать два порта заново, что на таком отдаленном острове, как Хоккайдо, очень непросто. Обсудили подвиг крейсера «Варяг» и канонерки корейца также, что война идет уже 3 недели, и японцы высаживают много войск в Корее, но страшного особенно ничего нет. Армия наверняка скинет все эти войска японцев в море, и большую часть, безусловно, пленит. Карл Петрович, разговаривая с этими людьми, вдруг понял всю глубину и простоту их души, осознал, что они не свернут и будут верны матушке России до самой гробовой доски, как бы далека ни была родина, она пропитала их мысли, чувства и помыслы, и можно было сказать иначе, где Трусов и Плазовский, там и Россия. Обед закончился, и Ессин откланялся и захотел проинспектировать еще и крейсер-полкан капитана Тундермана. Полкан стоял навехонький как с иголочки, все на нем было образцово, и под легкий зюит, стоя на верхней палубе, Карл обозревал крейсер, сжимая кистью набалдашник сабли, он любил тактильные ощущения в руке, от оружия в особенности. Павел Карлович был моложе и Ессина на 10 лет, но был уже опытным офицером. Плавал и с Миклухом Аклаем на корвете «Скобелев» в 1882-1884 годах, и на канонерке кореец принимал участие в героической артиллерийской битве с китайским флотом в устье реки Пэйха, за что был награжден Георгием 4 степени. Два других крейсера решено было проинспектировать завтра, благо других дел не планировалось, кроме плана, который витал у Карла в голове. Точнее, их было 3, у каждого свои плюсы и минусы. И Ессин по дороге домой прокручивал их один за другим. План первый, 5 бронепалубными крейсерами, выйдя заблаговременно из базы, по какому-либо определенному сигналу, о том, что японцы вошли в лед, атаковать концевого Матилота и нанести ему максимальное повреждение. После чего отойти и скрыться. Нападение не произойдет для японцев безнаказанно. Либо подловить их при выходе, тогда бить по каждому поочередно. Тут есть несколько «но». Возможно, японцы повредят один из крейсеров, и тогда что? Его бросить. Второй момент, а что, если японцы решат поворачивать все вдруг? В таком случае превосходства наблюдаться не будет. Опять же, миноносцы в полуметровом льду не опаснее санок, но тогда им следует отойти заблаговременно. Но опять возникает вопрос, куда, кого и как атаковать и как скрыться. Приехав домой, Карл Петрович решил плеснуть себе немного киновского и лег спать.